Почти перед самым отъездом Заиды Теодорих уехал по своим делам, жестами объяснив ей, что вернется на следующий день. Наутро Заида пошла с Филимой прогуляться к берегу моря, с нетерпением ожидая его возвращения. Расстроенная этой небольшой разлукой, она была погружена в свои мысли и, думая только о нем, ничего не хотела замечать вокруг. Когда к берегу причалила большая лодка, Заида даже не обратила внимания на приплывших и уже направилась было к дому, как вдруг услышала, что ее зовут, и была поражена, узнав голос своего отца. Она бросилась к отцу в объятия, и их радости не было предела. Она рассказала ему, как оказалась на этом берегу. Он поведал ей о своих приключениях. Его корабль прибило к французскому побережью, который он смог покинуть лишь несколько дней тому назад, и направился в Тарагону, чтобы пересесть на корабль, идущий в Африку. Но прежде он решил проплыть вдоль берега, где разбилась лодка, в которую он посадил ее, Алосентию и Филиму, в надежде найти хоть кого-нибудь в живых. При имени матери Заида залилась слезами. Зулема мужественно воспринял весть о гибели жены и, стараясь не выдавать своих скорбных чувств, приказал молодым принцессам занять место в лодке и распорядился плыть в Тарагону. Заида не знала, как ей объяснить отцу, что она не может покинуть этот берег, не простившись с Теодорихом. Она попыталась уговорить отца отложить на какое-то время отплытие, ссылаясь на необходимость сказать на прощание испанцам хотя бы несколько слов благодарности за предоставленный приют. Но Зулема, не желавший и слышать о каких-то испанцах, не поддался на уговоры. Заида пришла в ужас при мысли о том, что подумает Теодорих о ее неблаговидном поступке. Но еще ужаснее было то, что она расстается с ним без всякой надежды встретиться вновь. Она покорилась воле отца, чувствуя, что силы покидают ее. Единственным ее утешением был спасенный Зулемой во время кораблекрушения портрет красивого юноши, в котором она видела теперь своего возлюбленного. Но это утешение не помогло ей перенести разлуку. Она заболела и надолго слегла в постель. Зулема был вне себя от горя, страшась остаться теперь и без дочери, только что вышедшей из детства и наделенной необыкновенной красотой, и даже решил дождаться в Тарагоне ее выздоровления. Постепенно Заида стала поправляться. Но все еще была настолько слаба, что отец не хотел подвергать ее тяготам морского путешествия. В течение зимы, которую они провели в Каталонии, Заида, постоянно находясь в окружении испанцев и имея под рукой толмачей, не только сама выучила испанский язык, но и заставила выучить его Филиму, с удовольствием разговаривая по-испански, подруги хоть как-то отвлекали себя от грустных мыслей. Зулема, оставаясь в неведении относительно судьбы Асмина, отправил тем не менее с кораблями, уходящими из Тарагоны в Африку, письмо с описанием своих морских злоключений и причин, которые заставили его задержаться в Каталонии. Когда корабли вернулись обратно и привезли ему от брата ответ, Заида все еще была слаба. В письме Асмин сообщал брату, что с его кораблем ничего не случилось, и что он виделся с халифом, который по-прежнему желает держать их в отдалении. Более того, поскольку Абдером просил халифа прислать ему в помощь военачальников, халиф приказывает им, Зулеме и Асмину, отправляться в Испанию. Зулема не посмел ослушаться халифа и решил, наняв небольшой корабль, добраться морем до Валенсии, чтобы оттуда перебраться в Кордову к Абдераму. Как только дочь почувствовала себя лучше, он отплыл вместе с ней из Тарагоны, но ему пришлось остановиться на несколько дней в Тартосе, так как Заида окончательно еще не поправилась, и ей потребовался небольшой отдых. Она так и не обрела душевного покоя, и во время болезни, и когда дела уже пошли на поправку, голова ее была занята одной мыслью — как дать знать о себе Теодориху. Заида не могла простить себе, что в день встречи с отцом, имея при себе письмо к Теодориху, она не оставила его где-нибудь на берегу в расчете на счастливый случай, который помог бы ему найти его. Накануне отплытия из Тартусы она решила попытать счастье и отдала письмо одному из оруженосцев Зулемы, рассказав ему, где можно найти Теодориха и как называется ближайший порт. Она просила оруженосца никому не говорить, чье это письмо, беречь его от чужих глаз и остерегаться слежки. Хотя Заида и не надеялась увидеть Теодориха, ей было грустно расставаться с краями, где он ей повстречался, и она всю ночь провела с Филимой в разговорах о своей несчастной участи, расхаживая по прекрасному саду около дома, где поселил ее Зулема. На следующий день, перед самым отплытием, оруженосец, отбывший с письмом еще до восхода солнца, вернулся и сообщил Заиде, что тот, кому предназначалось письмо, днем раньше навсегда покинул дом своего друга. Вновь судьба помешала ей передать возлюбленному о себе весточку, а ему узнать о ее любви. В плаванье она отправилась полной печали. Вскоре корабль прибыл в Валенсию, и еще через несколько дней Зулема и его окружение, пересев на лошадей, добрались до Кордовы. Там их ждали Асмин и Беления, а также принц Тарский, который, узнав в Тунисе, что Заида находится в Испании, поспешил туда, сославшись на необходимость своего участия в военных действиях. Увидев Аламира, Филима почувствовала, что разлука не только не укротила ее страсть, но и разожгла ее еще сильнее. Аламир же уловил в отношении Заиды еще больше прохлады, а ее безразличие к нему сменилось неприязнью. Король Кордовы поручил Зулеме общее командование войсками и посадил его наместником в Талавере, а Асмину отдал Арапесу. Аламир последовал за Зулемой, чтобы быть поближе к Заиде, но вскоре Абдером отозвал его к себе. «Я в это время разыскивал Консалва, но оказался в плену у арабов и был отправлен в Талаверу. Асмин и Беления направились в Арапесу, а Заида не пожелала расстаться с отцом. После того, как Консалв взял Талаверу, начались переговоры о перемирии, и Аламир сообщил Зулеме, что хочет воспользоваться этим перемирием и навестить их с Заидой, а по пути к тому же заехать в Арапесу. Заида, узнав от отца о намерении Аламира, написала Филиме письмо, в котором сообщила ей, что встретила Теодориха, и что ее очень расстраивают его подозрения, будто на берегу около дома Альфонса после кораблекрушения она оплакивала принца Тарского, а поэтому просит подругу сделать все, чтобы помешать приезду принца в Талаверу. Эта просьба как нельзя лучше устраивала Филиму. На следующий день после заключения перемирия Беления, которая по-прежнему чувствовала себя неважно, решила воспользоваться предоставившейся возможностью подышать воздухом и попросила Асмина и Филиму сходить с ней в расположенный неподалеку большой лес. К их большой радости они увидели ехавшего им навстречу Аламира. И после приветственных восклицаний Филима улучила минутку, чтобы поговорить с ним наедине. «Я очень сожалею», — обратилась она к нему, — «но мне надлежит сообщить вам нечто такое, что должно помешать вашим планам. Заида просит вас не приезжать в Талаверу, и, как я ее поняла, это даже не просьба, а скорее требование». «Что заставляет ее быть такой жестокосердной?» — воскликнул Аламир. «Почему она отнимает у меня последнюю радость видеть ее?» «По-моему, она хочет, чтобы вы навсегда оставили ее в покое. Вы не хуже меня знаете ее нежелание связать свою жизнь с человеком вашей веры. Она, к тому же, считает, и вам это тоже известно, что судьба предназначила ее другому. Впрочем, и Зулема поддерживает ее в этом». «Как бы то ни было, — ответил Аламир, — Я своего решения не изменю, даже несмотря на ее более чем прохладное ко мне отношение. Ничто не может меня заставить отказаться от Заиды. Филима никогда еще не слышала в голосе Аламира столь неукротимой страсти и какое-то время продолжала уговаривать его забыть Заиду, но он даже слушать ее не хотел, и это ее больно задело. Впервые она потеряла самообладание. «Если не воля Всевышнего, ни безразличие Заиды не могут излечить вас от вашей страсти», произнесла она изменившимся голосом, «то я уж и не знаю, чем вам можно помочь». «Надежду я потеряю только тогда, когда узнаю, что она любит другого». «В таком случае вы можете проститься с Надеждой», — сказала Филима. «Заида встретила такого человека, и он также ее любит». «Кто этот счастливчик, сударыня?» — вырвалось у Аламира. «Испанец, который похож на юношу с известного вам портрета. Возможно, портрет сделан и не с него, и не о нем говорил Альбумасар, но поскольку вы опасаетесь только тех, кто может понравиться Заиде, а не тех, за кого ей суждено выйти замуж, скажу вам, что именно нежелание давать ее возлюбленному повода для ревности заставляет ее просить вас не приезжать в Талаверу». «Вы говорите немыслимые вещи», — не сдавался Аламир. «Найти путь к сердцу Заиды не так-то просто. Если бы такое случилось, вы никогда бы не сказали мне об этом. Заида наверняка просила бы вас сохранить ее тайну, и у вас нет никаких оснований раскрывать мне ее». «У меня их слишком много», — почти выкрикнула Филима, не сдержав своих чувств. «И вам...» — Филима осеклась на полуслове, поняв, что зашла слишком далеко, и поразилась своим собственным словам. Ощутив свой промах, она смешалась и замолчала, не зная, как ей вести себя дальше. Наконец она подняла на Аламира глаза, и ей показалось, что он проник в тайну ее сокровенных мыслей. Филима постаралась взять себя в руки и придать лицу более спокойное выражение, которое никак не соответствовало тому, что творилось у нее на душе. «Да, вы правы», — сказала она. «Если бы Заида увлеклась кем-нибудь, я бы вам этого никогда не сказала. Я хотела всего лишь попугать вас такой возможностью. Но мы действительно познакомились с испанцем, влюбленным в Заиду и похожим на того, кто изображен на портрете. Ваш взгляд сказал мне, что я, возможно, сболтнула лишнее, и, боюсь, она на меня обидится». Все это Филима сказала таким естественным голосом, что ей даже показалось, будто в какой-то степени ее слова произвели на Аламира должный эффект. Однако она так и не избавилась от смущения, в которое ее повергли ранее сказанные ею слова, явно выдававшие ее чувства. И если бы не замешательство Аламира, отразившееся на его лице после этих слов, ей бы никогда не пришла в голову мысль о том, что он мог разгадать ее тайну. Подошедший Асмин прервал их разговор, и Филима, готовая разрыдаться, удалилась в лес, унося с собой свою боль и свою надежду, которыми могла поделиться только со своей подругой. Ее позвала мать, решившая вернуться в Арапесу, и Филима последовала за ней, боясь поднять глаза на Аламира. Она опасалась увидеть в них боль, которую причинило ему требование Заиды не приезжать в Талаверу. Но еще больше она боялась найти в его взгляде подтверждение тому, что он разгадал тайну ее любви. Филима, однако, с радостью отметила, что Аламир отправился в сторону лагеря и, стало быть, отказался от встречи с Заидой. На этом месте король прервал дона Алмонда. «Теперь понятно», — обратился он к Консалву, — «почему Аламир показался вам столь опечаленным. Он повстречался вам после встречи с Филимой. Это их мои всадники видели в лесу. То, что она рассказала Аламиру, позволило ему узнать вас. Понятен теперь и смысл слов, с которыми он бросился на вас, выхватив шпагу, и которые так заинтриговали нас». Консалв ответил королю Леона кивком головы, и Дон Алмонт продолжил свой рассказ. Нетрудно догадаться, в каком состоянии провела Фелима ночь и какие мысли занимали ее голову. Она думала о том, что предала Заиду, и, несмотря на свою ревность, очень переживала, что причинила Аламиру боль. Она по-женски жалела его, и при этом Фелима не могла не желать, чтобы он узнал об увлечении Заиды. Она даже расстроилась, подумав, что своей маленькой ложью в конце разговора могла разубедить его в правдивости вырвавшихся у нее слов о любви Заиды. Но более всего ее беспокоило, не выдала ли она ему своих чувств. Наутро, однако, новая беда затмила прежние беды. Ей сообщили о поединке Аламира с Консалвом, и все ее страхи сменились одним — за его жизнь. Каждый день она посылала гонца в замок, где лежал Аламир, за известиями о его здоровье. И когда, казалось, смертельная опасность прошла, она узнала о решении короля казнить его в отместку за убийство принца Галисийского. «Вы видели письмо, которое я получил от нее на этих днях, с просьбой сделать все, чтобы сохранить ему жизнь. Я сообщил ей о великодушии, с которым Консалв откликнулся на ее мольбу. Это, пожалуй, все, и мне остается лишь заверить вас, что никогда в одном человеке мне не доводилось видеть столько любви, столько воли и столько горя, сколько судьба соединила в одной Фелиме». На этом Дон Алмонт закончил свое повествование. Рассказ друга наполнил Консалва чувствами, выразить которые простыми словами невозможно. То, что другие влюбленные узнавали о своих возлюбленных урывками, маленькими долями на протяжении долгого времени, свалилось на него в одночасье. И любовь Заиды, и ее неясное о нем беспокойство, и ее переживания, которых он не замечал, а то и принимал за отчужденность. Консалв чувствовал себя наверху блаженства. Королю тем временем пришли сообщить, что к нему пожаловали участники переговоров о мире. Перед тем, как оставить друзей, король, желая удивить Дона Алмонда, поведал ему, что Теодорих и Консалв одно и то же лицо. «Я вполне бы мог даже обидеться на то, что мне самому пришлось доискиваться, кто же такой этот Теодорих», — обратился Дон Алмонт к Консалву, когда они остались вдвоем. «Наша дружба давала мне право рассчитывать на то, что я мог бы это узнать и от вас. Меня удивляет, как вы могли подумать, что подобное можно было скрыть от человека, который, выполняя ваши же поручения, так много узнал о Заиде и обо всем вокруг нее происходящем. То, что вы ее любите, я понял уже тогда, когда вы впервые заговорили о ней. Меня лишь удивила ваша страсть с первого взгляда, которую, как мне помнится, вы всегда отвергали. Все рассказанное мне Фелимой очень быстро убедило меня, что человеком, которого она называла Теодорихом, мог быть только мой друг Консалв. Но я уже отомстил вам за вашу любовь к тайнам, написав вам письмо с легкими намеками, чтобы подзадорить вас. Другой сатисфакции мне не требуется, а радость, которую вы испытали, выслушав мое повествование, заставляет меня окончательно забыть нанесенную мне обиду. Однако, — добавил Дон Алмонт, — нисколько не желая омрачить вашу радость, должен предупредить вас, что Заида намерена превозмочь свои чувства и подчиниться воле отца, если, конечно, в ее настроении не произошло каких-либо изменений в самое последнее время. Переполненного счастьем Консалва предупреждение Дона Алмонда не насторожило. Извинившись перед другом за свою скрытность, он объяснил ему, что просто постеснялся рассказать о своих чувствах и удалился к себе, чтобы предаться давно не посещавшим его радостным мыслям. Восстанавливая в памяти все свои злоключения, теперь он понимал, что означали услышанные им в Тартосском саду слова Заиды и почему она, глядя на него, искала сходство с кем-то ему неизвестным. Окрыленному счастьем, ему не терпелось поскорее увидеть Заиду, и он обратился к королю с просьбой отпустить его в Талаверу. Дон Гарсия, радуясь за друга, дал согласие, и Консалв тут же отправился в путь. Сгорая от желания получить из уст Заиды подтверждение тому, что услышал от дона Алмонда. В замке ему сообщили о болезни Зулемы, и встретившая его у входа Заида извинилась от имени отца за невозможность принять его –